Мы перестраиваем наши ряды. Я без утайки доверился Клейтону. Мне удалось добиться одобрения моего плана об Акабе, но я порядком намучился и изнервничался. Это превосходило мои способности и мои силы. По его мнению, я заслуживал права располагать самим собой. Клейтон предложил назначить командующим в Акабу полковника Джойса, намерение, которое меня вполне устраивало. Джойс был человеком, на которого можно было целиком положиться, искренним, стойким и покладистым. Подобрать остальных не представило труда. Аэропланы еще не могли двинуться в путь, но бронированные автомобили были уже в полной готовности. Предоставление нам брандвахтенного судна зависело от великодушия адмирала. Мы позвонили по телефону сэру Рослину Вэмису, проявившему большое понимание. Его флагманское судно «Евреалус» смогло отправиться в Акабу, по крайней мере, на несколько первых недель. Что же касается арабов, то я попросил, чтобы неудобный и требующий больших расходов порт Вадж был закрыт, и Фейсал перешел со всей своей армией в Акабу. Я указал, что Акаба является правым флангом Аленби, будучи расположена лишь в 100 милях от его центра и в 800 от Мекки. Поскольку арабы преуспевают, надлежит усилить работу в Палестине. Логика требовала, чтобы Фейсала перевели из района короля Гуссейна и назначили командующим одной из армий египетской союзной экспедиции, руководимой Аленби. Мое предложение встретило возражение. Согласится ли Фейсал? Но ведь я уже несколько месяцев назад обсудил этот вопрос с ним в Аджхе. А верховный комиссар? Армия Фейсала является самой многочисленной и самой отличившейся из всех военных частей Хиджаза, и ее будущее обещает быть блестящим. Генерал Вингейт в свое время принял на себя, рискуя своей репутацией, полную ответственность за восстание арабов в самый его безнадежный момент. Смеем ли мы требовать от него, чтобы он отказался от авангарда арабов сейчас, на самом пороге успеха? Клейтон, знавший очень хорошо Вингейта, не побоялся знакомить его с этим планом, и Вингейт охотно заявил, что если Аленби сможет непосредственно и в достаточной мере использовать Фейсала, то для него, Вингейта, является приятным долгом уступить последнего ради пользы дела. Третьей помехой переброски мог явиться король Гусейн, упрямый, тупоумный, подозрительный человек. Было маловероятно, чтобы он пожертвовал своим тщеславием ради единства руководства. Его противодействие грозило бы всему плану. Я предложил съездить к королю Хиджаза, чтобы убедить его, посетив по дороге Фейсала и получив от того такую аргументацию о необходимости переезда в Акабу, которая усилила бы впечатление от достаточно энергичных писем Вингейта. Мое предложение приняли. Даферин по возвращению из Акабы должен был отвезти меня в Джиду с новой миссией. Король прибыл туда из Мекки и побеседовал со мной. Благодаря Вильсону он сразу согласился на переброску Фейсала в распоряжение Аленби, воспользовавшись удобным случаем, чтобы подчеркнуть свою полную верность нашему союзу. Пока мы вели наши занимательные переговоры, две неожиданные телеграммы из Египта разнесли наше мирное настроение вдребезги. Первая сообщила, что племя Хавейтат предательски вступило в сношение с Мааном. Вторая присоединяла к числу заговорщиков Ауду. Мы пришли в уныние. В свое время Вильсон странствовал с Саудой и пришел к твердому убеждению в его полной искренности. Но Мухаммед Эль-Дейлан казался способным на двойную игру, а Ибн Джад и его друзья внушали некоторое сомнение. Мы приготовились немедленно отправиться в Акабу. Предательство не принималось в расчет, когда я с Насером вырабатывал наш план обороны города. К счастью, в гавани нас поджидал гардинг. На третий день мы были у цели нашего путешествия. Насер не имел представления о том, что случилось нечто неладное. Я заявил ему лишь о своем желании встретиться с Саудой. Он доставил мне быстроходного верблюда и проводника, и на заре следующего дня мы застали в Гувейре Ауду, Мухаммеда и Зала в одной палатке. Они смутились, когда я явился, сваливший словно снег на голову, но во всеуслышание заявили, что все идет гладко. Мы вместе пообедали, как друзья. Вошли и другие люди Хавитат, и завязалась живая беседа относительно войны. Я раздал подарки короля и сообщил к общему удовольствию, что Насир проведет свой месячный отпуск в Мекке. Мы сотни раз шутили над тем, что по взятии Акабы Насир получит отпуск, но он не верил этому до тех пор, пока я за день до этого не принес ему письма от Гусейна. В порыве благодарности он продал мне газалу, королевскую верблюдиху, которую получил от племени Хавитат. В качестве ее собственника я приобрел новый интерес для Абутаи. После завтрака, под предлогом сна, я избавился от посетителей и внезапно попросил Ауду и Мухаммеда пройти со мной, чтобы осмотреть разрушенную крепость и водохранилище. Когда мы остались наедине, я коснулся их переписки с турками. Ауда начал смеяться, Мухаммед же обиделся. Наконец, они подробно объяснили, что Мухаммед взял печать Ауды и написал губернатору Маана, предлагая ему свой переход на его сторону. Турки с радостью приняли его предложение, суля большую награду. Мухаммед потребовал в счет ее различных даров. Но тут об этом прослышал Ауда, он подстерег посланца с подарками, захватил его и обобрал до нитки, причем отказался поделиться добычей с Мухаммедом. Забавная история. Мы посмеялись над ней вдосталь, но лучшее было еще впереди. Ауда и Мухаммед высказали недовольство, что до сих пор не прибыло ни пушек, ни войск в поддержку Акабы, и что им не дали никакой награды за взятие этого порта. Они жаждали узнать, откуда я проведал про их тайные сношения и знаю ли я еще что-нибудь. Желая их напугать, я с притворной веселостью и беззаботным смехом процитировал им действительные фразы из отосланных ими писем, что возымело желаемое действие. Мимоходом я рассказал, что сюда прибывает армия Фейсала, а Аленби присылает в Акабу винтовки, пушки, взрывчатые вещества, провиант и деньги. Наконец я намекнул, что Ауди много стоит его гостеприимства, но не облегчит ли его, если я предложу ему авансом кое-что из богатых даров, которые Фейсал по своем прибытии лично принесет ему. Ауда увидел, что в настоящий момент он находится в невыгодном положении, что из Фейсала он сможет извлечь большую пользу, а турки всегда будут в его распоряжении, когда иссякнут прочие источники. Поэтому он с большой охотой согласился принять от меня задаток. Приближался заход солнца. Зал заколол овцу, и мы дружелюбно поужинали. Затем я вновь сел на верблюда, и мы провели ночь в пути, направляясь в Акабу. Когда первые блики рассвета поползли по горным вершинам, я на покинутой лодке подплыл с берега к Гардингу. Прибыв в Каир, мы объявили, что положение в Гувейре обстоит прекрасно, и не приходится говорить о предательстве. Едва ли это было правдой, но так как Египет поддерживал нас, урезая себя во многом, мы должны были превратить жестокую правду в анекдот, чтобы сохранить поддержку и нашу собственную уверенность. Ведь толпа всегда требует выдуманных героев. Толпа жаждала трафаретных храбрецов и не понимала, насколько человечен был старый Ауда, который после сражений и убийств скорбел о потерпевшем поражении противнике, убить или помиловать которого было теперь в его власти. Этим он был особенно привлекателен.